Вениамин Каверин. «Перед зеркалом». Роман. Издательство «Университетское», 1986 год. Читают Екатерина Егорова. Это роман в письмах, сопровождаемых краткими авторскими комментариями. В основу рассказанной писателем истории положены подлинные женские письма, глубокая достоверность которых придает роману силу волнующего человеческого документа. Часть первая, глава первая. 29 января 1910 года. Пермь. «Костя, прежде всего прошу вас не называть меня по имени и отчеству. Начальница может распечатать, и это покажется ей странным или даже неприличным. Впрочем, у нее неприлично уже то, что я переписываюсь с мальчиком. Хотите, юношей? Вы пишете, что я просила вас быть искренним. Вы меня неверно поняли, Костя? Именно этого-то мне и не хотелось. В обязанность дружбе полную искренность я не ставлю, и сама всегда и во всем откровенной быть не хочу, так как у каждого есть своя святая святых. Я и так слишком себя показываю, хотя следовало бы лишь до известной степени быть откровенной со всеми. Интересно, почему вы считаете меня другом? Сейчас я как раз не в расположении говорить о себе, а то, пожалуй, вы пожалели бы о своей слишком лестной для меня торопливости. Теперь мне хочется сказать вам, что я солгала, сказав, что уже была однажды на балу в мужской гимназии. До прошлого года нас туда не пускали. После бала про меня распустили сплетню, и мне пришлось выслушать от начальницы приятные комплименты. Меня это страшно возмутило. Не начальница, конечно, а мальчики, с которыми я была давно знакома. Правда, потом они извинились, но хотя я и добрая, как говорят, но не прощаю людям. И вот я не простила одному гимназисту. Я бросила ему в лицо оскорбление, что он впоследствии объяснил моими взглядами, слишком, по его мнению, идеальными. Я читаю сейчас Вербицкой «Ключи счастья» и «Путешествие на корабле Бигль» Дарвина. Подумать только, юношей отправиться на 5 лет в кругосветное путешествие. Какое счастье! Извините за почерк и ужасный слог с ошибками. Лиза. Пермь, 1910 год. Военный оркестр гремел на хорах. Тоненький молодой человек из дамского попечительства бедных носился по залу, дирижируя танцами на плохом французском языке. Мамы в креслах сидели вдоль стен и подле них стояли, ожидая приглашения, раскрасневшиеся нарядные дочки. Пансионерки были с классной дамой Анной Петровной, толстой, молодой и доброй, огорчавшейся, что кавалеры обходят ее девочек. А Лиза вдруг смело пошла через круг танцующих по навощенному, усеянному конфетти полу. Незнакомый гимназист в длинном парадном мундире, который уже давно никто не носил, подлетел к ней, пригласил на подекатор. Они сделали тур и остановились подле комнаты, где мужчины разговаривали и курили, а женщины хлопотали, устраивая лотерею. Другой знакомый гимназист попросил венгерку, но Лиза сказала, что венгерку нельзя, она обещала, можно кадриль. Потом, танцуя с Корновским кадриль, она с ужасом вспомнила об этом. Но ужас был какой-то веселый, счастливый, кружившийся вместе с ней в разгоряченном, гремящем и тоже счастливом воздухе бала. Все было весело — танцевать, разрывая длинные разноцветные ленты серпантина, поскользнуться и чуть не упасть, когда Корновский, стоя на одном колене, повел ее вокруг себя в мазурке, стоять с ним в тамбуре подъезда, где было прохладно и тихо, только доносились из зала лихие, отчаянные возгласы дирижера. Весь вечер Корновский не отходил от нее, принес ей лимонаду и пирожные из буфета, подарил розовый, отделанный шелком ящичек для писем, который он выиграл в лотерею. «А ведь это значит, что судьба в самом деле велит нам переписываться, Лиза. Он предложил проводить ее, и она согласилась, хотя и знала, что в пансион надо вернуться с Анной Петровной, и что если она придет одна, ей непременно сбавят за поведение.